Начнем с термина «триптих». Слово «триптих» в Большой российской энциклопедии трактуется следующим образом. Триптих в переводе с греческого означает «тройной», «втрое сложенный». Это произведение изобразительного искусства, состоящее из трех частей. Обратимся к картинам триптиха. На центральной части триптиха, на переднем плане, изображены две девушки из отряда МПВО, занимающиеся сбором урожая капусты в сквере на Исаакиевской площади. Около них стоит офицер, который держит кочан капусты. Обе героини одеты довольно просто и удобно, для труда в огороде, а мужчина одет в форму красноармейца. Улыбки на лицах людей свидетельствуют о непринужденности их диалога. На заднем плане мы видим Исаакиевский собор, а недалеко от него стоит наблюдательная вышка. В части триптиха мужчины и женщины, являющиеся работниками госпиталя, изображены в процессе перемещения собранного урожая в плетеном коробе. Они одеты в рабочую одежду. Совместными усилиями они несут корзину, наполненную капустой. Улыбки на лицах людей свидетельствуют об их позитивном настрое и непринужденности их диалога. На правой части триптиха крупным планом располагается женщина, работница домохозяйства, занимающаяся сбором капусты с Исаакиевской площади. Она одета в коричневый ватник, а волосы прикрывает белая косынка. Лицо персонажа напряженное, с глубокомысленным выражением. В правом верхнем углу центрального элемента триптиха есть необычная деталь – фраза «Наша Лиза», принадлежащая ветерану Великой Отечественной войны Николаю Михайловичу Беляеву. После капитуляции немецкого гарнизона Беляев, участник штурма Рейхстага в Берлине, оставил надпись «Наша Лиза» на стене здания Рейхстага в память о Лизе Чайкиной, расстрелянной нацистами в годы войны. На самом деле Николай Михайлович Беляев был другом художника, поэтому Борис Алексеевич в память о своем друге и о победе в Великой Отечественной войне отобразил эту надпись на центральной картине триптиха. В правом нижнем углу каждой картины есть монограммы автора БАС, то есть Борис Алексеевич Семенов. Исаакиевский собор является участником обороны Ленинграда. Во вражеском кольце под своими сводами он хранил музейные предметы страны. На фондово-закупочной комиссии было принято решение о закупке картин Бориса Алексеевича Семенова для их использования в дальнейшей музейной работе. Поэтому картина триптиха сейчас находится в фондах Государственного музея Исаакиевского собора. Как мы уже узнали из путешествий художника по нашей стране, важное место в работе Бориса Алексеевича занимает ленинградско-петербургская тема. Творчество живописца неразрывно связано с народом. По мнению художника, наше искусство праведно. Его предназначение – выражать то лучшее, что выстрадало человеческое сердце. И здесь немаловажным фактом являются детские воспоминания художника. В интервью, которое Борис Алексеевич давал на открытии выставки в Исаакиевском соборе 30 октября 2019 года, воспоминания о блокаде, единственным экспонатом, который стал сам триптих – блокадная капуста. В этом интервью вспоминается о том, что когда ему было 4 года, его мама возила как раз к этим огородам. Эти прогулки врезались ему в память, но детские воспоминания бывают размытыми и всплывают лишь обрывками. Поэтому, когда он писал триптих, он использовал архивные фотографии и открытки блокадных лет. Мы встретились с Борисом Алексеевичем Семеновым. Ему уже 87 лет, но он полон творческих замыслов. Борис Алексеевич познакомил нас с его новыми работами, рассказал нам о себе и о своем творчестве, добавил к своему рассказу новую информацию про историю создания триптиха.